Глава 18. Область дьявола. Боул, ты же заинтересован этим мальчишкой. Сейчас и вправду редко встретишь таких отважных типов. Усмехнулся Дули, генерал из Республики Леосфинкс. Его сигара источала легкую дымку. Нечасто можно увидеть, как кто-то делает такие смелые заявления перед лицом самой Кашавэнь. Обычные люди называют Кашавэнь канцлером Железной Руки, но это слишком сладкая похвала, ведь на самом деле соперники величают ее медузой, которая в человеческой мифологии олицетворяет самую свирепую женщину-змею. «Кто знает, может, у этих асланских загов есть слабое место?» Боул почесал щетину на подбородке. «Хм, ты думаешь, такое возможно?» С усмешкой спросил Дули. Хотя он был занят разговором, происходящее на экране все так же привлекало его внимание. 11 полумеханизированных загов бросились в сторону Ван Джена. Неподалеку находились другие участники, которые до сих пор прятались в чаще леса и хотели урвать свой кусок. Однако прямо сейчас они были просто ошарашены, потому что вплоть до теперешнего момента Ван Джен, словно болван, продолжал неподвижно стоять на месте. Даже если его кости сделаны из железа, его все равно порвут на части, ведь человеку нужно время, чтобы среагировать и действовать. Вох! Бох-бох-бох! 11 загов, словно по велению какой-то дьявольской силы, в мгновение ока с грохотом упали на землю и развалились на ней, как перевернутые черепахи. В лесу сразу же воцарилась тишина, дуновение ветра и шорох опадающей листвы добавляли странности в эту ситуацию. Ван Джен, как ни в чем не бывало, достал титановый нож и всадил его в голову одного зага. Терпимая на вкус часть тела этих насекомых – ноги. Однако жаль, что у этих полумеханизированных загов на ногах не осталось мяса. В таком случае можно взять мясо шейного отдела, оно тоже не самое плохое. Продовольствие – это еще один вопрос выживания. Можно есть все, что жуется, однако самое главное – это восстановление энергии. И в этом случае кора деревьев не самый лучший выбор. Ван Джен прекрасно знал, как вскрывать панцирь загов. Сначала нужно вычерпнуть всю эту омерзительную жидкость, затем вырвать кусок жилистого мяса, насадить на нож, потом вернуться к костру и медленно обжарить до румяной корочки. Ван Джен покрутил рукоятку титанового ножа, и оттуда выпала маленькая бутылочка с солью. Но для человека обычная соль была продуктом необходимости. «Если посыпать немного, на вкус будет лучше. Хочешь попробовать?» Джан Джунь машинально кивнул. Нортон была одной из планет, на которую покушались заги, и длились эти нашествия довольно долгое время. Поэтому, став командиром команды, участвующей в SIG, он уже подвергался такого рода тренировкам на выживание. Вот только Джан Джун никогда не ел мясо загов с таким аппетитом, как Ван Джан. И вообще, что только что произошло? Как это вообще возможно? В одно мгновение убийственная волна захлестнула всех загов. Такое можно вытворять только с помощью X-энергии. Боевые искусства не включают в себя подобных приемов. Однако только что он не почувствовал X-энергию, к тому же здесь ее невозможно использовать. Да и если бы Ван Джен ее использовал, атака не была бы настолько беззвучной. Пока Джан Джунь жевал еду и размышлял о произошедшем, Ван Джен в его глазах становился все более непостижимым. Это и есть могущество сильнейшего из Высшей Академии X. Видимо, те люди, которые хотят бросить ему вызов, обладают поистине ограниченным кругозором. Ван Джен точно воспользовался какой-то уловкой, однако Джан Джунь даже на расстоянии вытянутой руки не смог ничего понять. Несколько человек, скрывающихся в лесу, решили уйти. Видимо, уразумели свои шансы. Боул усмехнулся. «А этот парень все страшнее и страшнее». На IG Ван Джен пришел зеленым юнцом. Несомненно, он и тогда был очень силен, однако неуместно выпендривался. Но теперь на SIG с первого взгляда было заметно, насколько выросла его мощь, к тому же никто не может подлинно понять его действия и мысли. Внезапно Боул осознал, что и он не понимает, что задумал Ван Джен. Стоявший рядом Дули стряхнул пепел с сигары. «Видимо, асланцам придется не сладко в ближайшее время». Хотя они и не знали, как именно Ван Джен это сделал, но могли сказать точно, что способ, продемонстрированный им, был ужасающе прост в своей сути. И действительно, Ван Джен являлся еще и мастером по техническому обслуживанию мехов, поэтому он прекрасно разбирался в системах контроля, к тому же не понаслышке был знаком с загами. Возможно, эти его знания недалеко ушли от поверхностного уровня, однако его преимущество перед остальными заключалось именно в превосходной остроте ума. После глубокого анализа он понял, как работает система управления этих загов. Тот же глубокий анализ помог ему определить местоположение чипа, отвечающего за команды. Но дальше ему оставалось лишь повредить работу этих чипов с помощью духовной силы. Таким образом, в его глазах эти заги оказались весьма провальной продукцией. Если понадеяться на то, что такие штуки смогут противостоять загам бездны, то это будет весьма жалкое зрелище. Возможно, сначала настоящие заги не поймут, в чем дело. Но учитывая их способность к обучению, они точно рано или поздно найдут слабое место этих полумеханизированных загов. Способов обезвредить таких можно придумать много, и среди загов бездны просто появятся новые особи с одним из таких способов, для них это не составит особого труда. Заметив, что Джан Джунь смотрит на него такими ошарашенными глазами, словно он сам какой-то монстр, Ван Джен рассмеялся. «У этой технологии есть весьма существенный дефект. У них в теле находится чип, который является центром контроля. Если его сломать, то им крышка». Ван Джен щелкнул пальцами. Дули и Боул уставились друг на друга. Сказать-то просто, а на деле нужно обнаружить местоположение чипа, который спрятан очень хорошо. Да и как можно атаковать, когда твои способности X заблокированы? Физические атаки тут бесполезны, да и каким-то простеньким сотрясением эти чипы не сломать. Однако для Ван Джена это было настолько просто, что он даже не посчитал это какой-то стоящей информацией и потому не подумал разъяснить все подробней. Джан Джунь понимал, что так выглядит уверенность в своих силах. Даже если бы он знал о принципах контроля над этими насекомыми, он бы не смог ничего сделать, потому что атака по их чипам затрагивает сразу несколько аспектов. Для него эти заги прежде всего были монстрами, и дальше этого он не мог увидеть. «Интересно, асланские военные смогут доработать эти штуки? Это не то, о чем мы должны переживать. Давай-ка лучше вздремнем. Думается мне, что сегодня будет тихо». С этими словами Ван Джен прислонился к дереву и закрыл глаза. Люди, которые прежде находились в его сфере влияния, все отступили. Конечно же, он не думал, что эти несколько человек исчезли раз навсегда, просто взяли передышку, чтобы придумать новый способ нападения. Стоит ли надеяться, что они выйдут против него в бою один на один? Ван Джен не был настолько наивным. Возможно даже, что в будущем наступят дни, когда его враги не будут брезговать никакими средствами, однако он лишь ждал этих дней с нетерпением. Последующая неделя выдалась тихой, Ван Джена никто не атаковал. Разумеется, на острове А, где пребывали все капитаны, случались стычки с другими участниками, кроме Ван Джена, однако все это происходило очень осторожно. Приоритетной целью сравнительно слабых солдат стало спрятаться, поэтому найти их было достаточно сложно. К тому же, несмотря на то, что эти люди были слабее, они все равно обладали определенным уровнем военной подготовки, иначе бы их не назначили капитанами команд. И на этом острове на их плечи легла большая ответственность, ведь если они вылетят с состязания, то вылетит и вся их команда. Это слишком жестокие условия. Но на самом деле те, кто был посильнее, держались еще осторожней, потому что в такой обстановке очень легко допустить непоправимую ошибку. Вероятность того, что их атакуют из-под тяжка, была повышенной, так как они являются самыми заманчивыми целями. Постепенно люди начали сбиваться в кучи, тем не менее, все равно крайне осторожничали перед тем, как начать с кем-нибудь сражение. Можно было сказать только, что здесь нет идиотов. Даже если заработаешь больше всего побед и жетонов, что с того? Ничего. Ты всего лишь проявишь свою реальную силу и вызовешь недовольство других участников. Будь это уже конечный этап соревнований, то ладно. Однако на этом острове куча народу, с которыми постоянно приходится сталкиваться. Даже самые сильные проявляли сдержанность при встрече друг с другом и объединялись в группы. Лучше уж спокойно дожить до конца этого испытания и решить, кто сильнее в следующих этапах. На данный момент уже было несколько сильных группировок. Первая – асланская группа из 4 человек. Асланцам по душе сбиваться в кучи. В эту новосплоченную команду вошли Де Марио, Линь Фэн, Цянь Кунджат и Лиер. Некоторые люди говорят, что враг твоего врага есть твой друг, однако это правило было не основной причиной этого союза. Скорее, тут была заслуга самого Лиера. Он намеренно нашел этих троих. У Лиера и Де Марио неплохие отношения сложились еще до этого. К тому же и правда есть общий враг – Ван Джен. Можно еще упомянуть его особую силу дружелюбия, благодаря которой асланцы чувствовали себя вполне уютно, находясь рядом с ним. За прошедшие несколько дней Лиер не только окончательно сдружился с Де Марио, но и нашел общий язык с Линь Фэном и Цянь Кунджадом. Говоря на чистоту, Ван Джен был простолюдином, а они презирали простолюдинов, которые забывали о своем месте в этом мире. Лиер же выходец из старого земного клана. Асланцы с молоком матери впитывают почтение к истории и культуре цивилизаций. К тому же, судя по ауре Лиера, он был явно не сильнее их, но и не намного слабее. Проще говоря, асланцы не любят подхалимов-выскочек, а Лиер относился к таким типам, которые не привлекают лишнего внимания. На руках у каждого уже было по одному дополнительному жетону. Учитывая, что вылетит половина команд, этого должно быть достаточно. Что же касается успеха остальных членов их команд, то они не переживали за это. Саламандр же точно не выдержит одного месяца. Сначала их план был такой. Позаботиться о своем прохождении испытания и отправиться разбираться с Ван Джаном. Но присоединившийся к ним Лиер высказал другую идею. Он предложил решить вопрос с Ван Джаном в последние несколько дней. «А если Ван Джана за это время прикончит кто-нибудь другой?» Тянь Кунджат, несомненно, хотел собственноручно разобраться с этим землянином. Лиер усмехнулся. «Де Марио, ты знаешь о силе Ван Джана? Скажи, он сможет так просто умереть?» Де Марио помотал головой. «В обычной ситуации один на один вряд ли кто-то сможет с ним справиться». Лень Фэн и Тянь Кунджат не выразили никакого недовольства, их лица остались равнодушными. Однако очевидно, что они не будут принимать суждения Де Марио как истину, ведь после достижения такого высокого уровня, мнение остальных в таких вопросах стало для них лишь справочным материалом.